Ивен Хантер. «Маленький рай». Роман. Перевод с английского Павленко-Тюрниковой. Смена. 1997 год. Номер 8. Глава 1. Честно говоря, в отпуск на озеро Джордж я поехал исключительно потому, что твердо решил потратить оказавшиеся в моем распоряжении 2 недели и $200 на отдых. Мне захотелось какое-то время пожить на природе, в тишине и покое, вдали от суматошной нью-йоркской жизни, а заодно и от всех своих знакомых, всего пару недель, не больше. А потом, увы, придется снова возвращаться к делам и, разумеется, к Джои с ее бородатыми анекдотами и к Майку с его чертежной доской. Мы владели 2 крохотными комнатушками, которые гордо именовали рекламным агентством. Точнее, рекламным агентством Стивенса. Это название мы состряпали, просто прибавив к моему имени букву «С». Я сочинял тексты и заголовки, а заодно морочил голову клиентам, отыскивать которых входило в задачу Джои. На должность главного художника мы наняли Майка, накупили ему кистей, красок и выделили угол у окна, куда он поставил чертежную доску с люминесцентной панелью. Короче, у нас было маленькое процветающее агентство. Но порой наступает момент, когда становится уже не в моготу расточать сладкие головы выше того горячечного бреда, который предлагает племянник президента фирмы. Слава богу, я хотя бы на время отделался от этого увлекательного занятия. Если уж быть совсем точным, то на 2 недели, начиная с середины августа. Сам не знаю почему, но меня привлекло местечко под названием «Маленький рай». Его хозяином оказался высокий, симпатичный молодой парень с мускулистой фигурой атлета и бронзовым от загара лицом, на котором резко выделялись выразительные голубовато-серые глаза с морщинками по углам. Он пригласил меня в маленький офис, расположенный у самого берега озера. По сути дела, это был обыкновенный сарай, пропахший машинным маслом и бензином и заваленный всякой всячиной — лодочными моторами, толстыми связками каната и веслами для байдарок. На стене рядом с календарем висел плакат с изображением обнаженной девушки, купающейся в водопаде. У противоположной стены стоял обшарпанный письменный стол. Парень уселся поудобнее и спросил, на сколько я рассчитываю здесь остановиться. «На 2 недели», — ответил я. «Вы один или ждете еще гостей?» «Один. $25 в неделю», — слегка кивнув, сказал он и посмотрел на меня с таким видом, будто сомневался, наберутся ли у меня эти 50 сотен. «Что ж, мне вполне подходит. Деньги вперед». «Я смотрю, вы местные никому не доверяете». «Я не местный», — улыбнулся парень. «Да? Никогда не слышал ни о каком озере Джордж, пока 3 года назад не купил это место». Я окинул офис оценивающим взглядом, на секунду забыв, что приехал сюда отдыхать, а не заниматься бизнесом. «Наверное, вам не помешало бы помещение побольше?» «Бывает, бизнес и похуже», — по-прежнему улыбаясь, согласился он. «Впрочем, и получше тоже. Не хотите взять на прокат каноэ или моторную лодку?» «А что бы вы предложили?» Он пожал плечами. «Каноэ стоит $12 в неделю, моторка — 25». «Наверное, вы предложите моторку», — усмехнулся я. «Берите, что больше понравится. Если любите упражнения на свежем воздухе, берите каноэ. Если вы время от времени не прочь выпить пивка, то советую моторку. $30 погоды не делают».